доел последний банан, шлепает себя по животу, встает и направляется к двери. Но большой санитар загораживает выход и говорит, что здесь порядок. Больные сидят в столовой, выходят все вместе в 7:30. МакМёрфи смотрит на него, как будто не верит своим ушам. Потом оборачивается к Хардингу. Хардинг кивает. Тогда МакМёрфи пожимает плечами и садится на свой стул. «Не буду же я нарушать ваш дурацкий порядок». Часы на стене столовой показывают 7:45. Врут, что мы сидим здесь только 15 минут. Ясно ведь, что просидели не меньше часа. Все кончили есть, отвалились, ждут, когда большая стрелка подползет к половине. Санитары забирают у овощей заляпанные подносы, а двоих стариков увозят обдавать из шланга. В столовой половина народа опустили головы на руки, вздремнуть, пока не вернулись санитары. Делать больше нечего. Ни карт, ни журналов, ни головоломок. Спать или на часы смотреть. А ему не сидится. Обязательно надо что-нибудь устроить. Минуты две погонял ложкой объедки по тарелке и уже хочет новых развлечений. Зацепляет большими пальцами карманы, наклоняет стул назад и одним глазом уставился на часы. Трет нос. «Знаете, эти часы напомнили мне мишени на стрельбище в форте Райли. Я там первую медаль получил. Медаль «Отличный стрелок». Мёрфи бьет в точку. Кто хочет поспорить на доллар, что я не запулю этим кусочком масла прямо в середку циферблата? Ну ладно, вообще в циферблат». Принимает ставки от троих, берет масло на конец ножа и швыряет. Масло прилипает к стене левее часов, сантиметрах в 15, и все дразнят его, пока он выплачивает проигрыш. А они все проезжаются насчет того, что, мол, бьет в точку или льет в бочку. Но тут приходит маленький санитар после мытья овощей. Все утыкаются в свои тарелки и замолкают. Санитар чует что-то в воздухе, но не понимает. Так бы, наверное, и не понял. Только старый полковник Маттерсон все время водит глазами вокруг. И он замечает масло, прилипшее к стене. А когда замечает, показывает на него пальцем и заводит лекцию, объясняет нам своим терпеливым, зычным голосом, как будто в его словах есть смысл. «Масло — это республиканская партия». Санитар смотрит, куда показывает полковник, а там масло сползает по стене, как желтая улитка. Санитар глядит на него, моргает, но не говорит ни слова, даже не обернулся, чтобы удостовериться, чьих рук дело. МакМёрфи толкает в бок соседей, шепчет им, вскоре они кивают, а он выкладывает на стол $3 и отваливается на спинку. Все поворачивают свои стулья и наблюдают, как масляная улитка ползет по стене, замирает, собирается с силами, ныряет дальше, оставляя за собой на краске блестящий след. Все молчат. Смотрят на масло, потом на часы, потом опять на масло. Теперь часы идут. Масло сползает на пол за какие-нибудь полминуты до 7:30, и МакМёрфи получает обратно все проигранные деньги. Санитар очнулся, оторвал взгляд от масляной тропинки и отпускает нас. МакМёрфи выходит из столовой, засовывает деньги в карман. Он обнимает санитара за плечи и не то ведет, не то несет его по коридору к дневной комнате. «Сэм, браток, вечер скоро, а я только-только отыгрываюсь. Надо наверстывать. Как насчет достать колоду из вашего запертого шкафчика? А я посмотрю, услышим мы друг друга или нет под эту музыку».